Деньги лишь застегивают первую пуговицу возможностей. В одной из книг я как-то читал, ни одна белка не собирает желудей больше, чем нужно для переживания зимы, и ни один воробей не чирикает грустно от того, что не запас еды на следующую неделю. Даже среди царя зверей нет богатых и бедных, их можно разделить лишь на сытых и голодных. Почему же только люди стремятся к богатству? Потому что только в человеческом мире существует капитализм. В капиталистическом обществе важнейшими условиями выживания являются понимание природы денег, умение правильно их зарабатывать и эффективно расходовать. Итак, в чем заключается природа денег? Первая функция денег в капиталистическом обществе — это обеспечение потребностей в еде, одежде и жилье. Кто-то может напомнить мне слова Иисуса из Евангелия от Матфея. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне». Но эти слова не означают, что естественная забота о будущем неуместна. Иисус предупреждает, что бедность приводит к чрезмерным беспокойствам, которые могут отвлечь от праведной жизни. Его слова подразумевают, если вы выполняете свои обязанности и доверяете Богу, Он позаботится о вас так же, как заботится о птицах небесных и полевых лилиях. Это вовсе не означает, что можно ничего не делать, и потребности сами собой будут удовлетворены. А что говорит буддизм? «Освой ремесло, чтобы добывать богатство, и защищай уже приобретенное», гласит один из его заветов. Он также учит: «Паши землю, занимайся торговлей, разводи скот, усердно трудись в своей профессии». В сутре разные наставления прописано. Муж должен обеспечивать жену одеждой, едой и украшениями, а жена — правильно управлять семейным имуществом. Я привожу примеры из христианства и буддизма, чтобы показать: деньги не должны быть табу даже с религиозной точки зрения. Вторая функция денег в капиталистическом обществе — обеспечение спокойствия. Деньги не гарантируют счастья, но если на банковском счете достаточно средств, вы ощущаете спокойствие, и количество поводов для тревог уменьшается. Если вы заболели, но болезнь не смертельна, деньги помогут получить лечение. Даже в случае ошибки, которая привела к трагедии, деньги могут помочь выплатить компенсацию пострадавшим и получить более мягкий приговор. Третья функция денег — создание возможностей. Рассмотрим рассказ о Генри «Дар золотых богов» и «Любовь Амура». О Генри, бывший банковский служащий, начал писать рассказы в тюрьме, куда попал за растрату, и, естественно, часто затрагивал в своих произведениях тему денег. В рассказе сын богача презирает отца за его богатство. Молодой человек безуспешно влюблен в девушку, с которой ни разу не разговаривал. Он получает задание доставить ее на карете от вокзала до театра. Время в пути всего 7-8 минут. Он жалуется отцу, что за деньги нельзя купить любовь. Тот в ответ организует заговор. Во время поездки все дороги города блокируются, и у сына и девушки появляется достаточно времени, чтобы поговорить. В итоге они признаются друг другу в чувствах. Но хотел ли О Генри сказать, что за деньги можно купить любовь? Нет, деньги могут создать возможность, но нужна еще и удача. Даже если двое людей имеют достаточно времени для общения, их чувства должны совпасть. Деньги дают лишь шанс, но не любовь.